Глава 10. Черные сферы умчались в зенит и сгинули так же неожиданно, как и появились. Воинство Равуды, оставив с полдюжины убитых, откатилось в заросли, и я тут же отдал приказ двигаться вперед. Послушает кайтерит нашего трибуна или нет, это не очень ясно, а мне срочно нужно дальше. Возможно, они даже стреляли нам вслед, но мы ломились через джунгли на восток. Наверняка Шадир пытался связаться со мной, но блок связи на спине Рогата не реагировал. Я все же выбрал мгновение, чтобы снять крышку и разомкнуть пару контактов. Сначала добуду сканер, а там посмотрим. Джунгли встретили нас недружелюбно, словно женщина, от которой ты ушел и внезапно решил вернуться. За сплошной стеной из колючих зарослей появилось болото, за ним сплошная череда огромных в рост человека муравейников, кишащих граханами. Некой помесью муравьев и пчел, агрессивных, цеплючих и очень надоедливых. Мы вымотались страшно. Я сам еле тащился, и когда до цели, если верить карте, осталось 2 км, велел остановиться. «Отдыхаем!» — приказал я. «Фагельма, твоя очередь!» Я опустился на трухлявый ствол, тот заскрипел под моей тяжестью. Рюкзак шлепнулся на земь. Автомат я не выпустил, оставил на коленях. Все время, постоянно, днем и ночью я не забывал о том, что где-то рядом, среди моих бойцов, кроется убийца, подосланный Орденом Трех Сил, готовый зарезать меня или пристрелить, и даже на ночлег устраивался под охраной Дюшхе. И постоянная бдительность утомляла сильнее всего. Сухой паек оказался не такой конфигурацией, как прежде. Я вытащил дольки сушеных фруктов, кисловатых, очень приятных, проглотил их и принялся за мясо. Увы, не стейк. Аккуратно порубленные кусочки в сладковатом соусе, очень нежные, но в то же время нажористые, под жаристой корочкой. Заполировал это пиршество плоти, штуковинами, напоминавшими сухари, с мелко нарубленными орехами и ягодами внутри. Сдобные, они таяли на языке и проваливались в горло сладковатой кашицей. И я вспомнил детство, когда мог трескать сухарики с изюмом пакетами. И мама только удивлялась, куда в меня столько лезет. Эх, где то детство? Маму бы еще раз увидеть. Донесшийся и чаще вскрик заставил меня вздрогнуть. Я сунул упаковку сухпая в карман и взялся за автомат. Грохнул выстрел, и на лицах бойцов вокруг обозначилась тревога. Дюшхе мягко поднялся на ноги. «Бойцы гегемонии», — доложила Фагельма. «Небольшая группа, но это не Равуда. Подходят с юга». Но я же смотрел карту всего полчаса назад и рядом с нами никого не обнаружил. Неужели информационная система учитывает не все? Скажем, не берет в расчет группы меньше Центурии? «Уродство!» — продолжил Юрий. «Это Герат!» Все тело закололо, словно на меня набросились десятки озверевших граханов. «Всем сохранять спокойствие! Это наши!» Я встал. «Дюшхе, со мной!» Фагельму мы обнаружили вместе с контрразведчиком. Она стояла на вытяжку, как положено перед старшим по званию, и что-то ему отвечала. «А вот ты, Центурион!» — протянул Герат, взглянув на меня бесцветными глазами. «Очень рад! Или, может быть, лучше сказать, бывший Центурион!» За спиной трибуны переминались с ноги на ногу 10-1,5 бойцов. Выглядели они усталыми и потрепанными. На лицах у многих запеклась смесь грязи и пота, но вот раненых среди них не было. Я отдал честь, тоже движение повторил Дюшхе. «Почему бывший?» — просил я, стараясь не выдавать обуревавших меня эмоций. Раздражение, недоверие, желание немедленно выстрелить этому усатому болвану в голову. «Неужели меня лишили звания?» Но проклятый язык выдал меня, принялся по обыкновению глотать звуки. «В этих обстоятельствах...» — Герат глянул сначала на Фагельму, потом на Дюшхе. «Отойдите!» «Вы не командуете тут!» — рявкнул я, делая шаг вперед. «Это мои бойцы! Я приказываю, чтоб я сдох!» «Если дойдет до открытой схватки, то нас гораздо больше. И главное, чтобы никто не струсил, не вспомнил о страхе перед службой надзора, всемогущей, всезнающей, таинственной. Служба эта после крушения линкора оказалась невероятно далеко. От нее остался только вот этот низкорослый смешной офицерик. И Герат все это понимал куда лучше меня». Ума у него хватало на 5. «Нам лучше поговорить конкретно наедине», — сказал он вполголоса. «Тогда отойдем?» Я, наконец, заставил себя говорить медленно и разборчиво. «Прошу». и мы убрели немного в сторону, подальше и от бойцов Герата, и от моих вояк. Остановились лицом к лицу, и пару минут он потратил, чтобы изучить мою физиономию, наверняка изнуренную и грязную. «Вновь заговорили о предательстве», — начал контрразведчик. «И не я. На этот раз не я». Губы его растянула улыбка. «Стоит признать, что центурион Егор Андреев ведет себя странно. Вступает в бой с соратниками, с третьей центурией. Двигается по лесу странными зигзагами, вместо того, чтобы присоединиться к основным силам, как ему было приказано, и... Я не получал приказа!» — рявкнул я. «Блок свя... Не перебивай!» — ответил Герат не менее жестко. Я осекся. «Да, он мини-командир, но он старше по званию, а я и вправду оборзел». «Это выглядит странно, ведь так?» «Конечно!» Он принялся гладить мерзкие усики. Он знал, что этот жест меня безумно раздражает. «Поэтому дело дошло до командира когорты, и он попросил меня заняться этим делом, конкретно разобраться, что творится». Со старшим трибуном, командиром нашей когорты, кайтеритом по имени Дервет, я практически не сталкивался. Он меня не замечал, ну а я к высокому начальству благоразумно не лез. Хватит мне внимания от непосредственного. «Что скажешь, центурион?» Контрразведчик улыбнулся. «Я имею право на расстрел. Убить тебя на месте, как мятежника, и принять командование. Война, полевые условия. Обычное дело». Он произнес все это спокойно, даже равнодушно, но меня продрало морозцем. Этот человек, Шаван, был способен на все. Он и правда застрелит меня, а затем будет разбираться с последствиями. «Блок связи и правда сломан. Дело такое», — пробормотал я. «Приказа я не получал. Двигались мы к ближайшему контейнеру с боеприпасами и продуктами, чтобы вернуть себе боеспособность. Равуда напал на нас сам, чтоб я сдох». Я горячился сильнее и сильнее. «Звучит правдоподобно», — Герат кивнул. «А сейчас куда вы несетесь?» Я заколебался. «Соврать? Ну что? Как объяснить то, что мне нужен конкретный сегмент линкора? Совсем не тот, около которого собирались все остальные. Там, — я указал на запад, — есть нечто. Предмет. Без него не найти то, что мы ищем. Ищем оба». Глаза контрразведчика расширились, но тут же недоверчиво сузились. «Что за предмет?» «Этого я сказать не могу». Герат смерил меня взглядом и снова погладил усы, но в этот раз без вызова, просто по привычке. «Ты же не отдашь его мне?» — просил он после паузы. «Нет», — отрезал я. «И то, что мы ищем. Им я тоже сначала воспользуюсь сам. Единственный раз. Потом верну. Эта штука нужна мне не ради себя, и я не хочу ей владеть». Хотя какое искушение иметь в хозяйстве артефакт, способный убирать любые болезни, от простуды до рака. Но в комплекте с ним идут другие претенденты на ценную вещицу. Настойчивые и безжалостные. Так что нет, спасибо. Будем обходиться врачами и таблетками. «Я знаю, что конкретно не ради себя», — Герат вздохнул. «Прогуляемся вместе. Отправимся туда, где лежит то, что тебе нужно». «Но зачем?» «Нет». Я надеялся избавиться от контрразведчика, от его внимательных глаз, и вовсе не хотел тащить его с собой. «Сегодня я не доложу, что нашел тебя, а потом сообщу, что ты просто растерялся». Улыбка раздвинула желтые, почти лишенные чешуи щеки. «А мы за это сделаем все вместе. Ведь так?» Я заколебался. «Нужно отказаться, но тогда Герат сдаст меня. Скажет, что я на самом деле предатель, и на этот раз мне не отвертеться. Можно попытаться уничтожить его вместе с бойцами, но я не Равуда, чтобы гробить своих же, таких же наемников, как я сам, ради каких-то личных разборок. Взять их в плен и тащить с собой — не факт, что выйдет. И даже если выйдет, то мы получим изрядную обузу. Дело швах. Но в этой операции командую я», — сказал я наконец. Теперь заколебался уже контрразведчик. Я посмотрел в сторону, поймал напряженный взгляд Фагельмы, увидел, что она сняла шлем и что уши ее, мохнатые и длинные, беспокойно шевелятся. Вспомнил, что Юрий слышит очень хорошо. И сердце холодной мягкой лапкой коснулось тревога. «Она слушает?» «Что успела понять? Зачем ей это?» «Заметано. Но соглашение истекает после того, как мы отыщем твой предмет». Герат протянул руку. Я помедлил немного, а затем ее пожал. Ладонь того, кто не так давно меня пытал. Лежать. лежащая меж сломанных деревьев секция линкора представляла собой груду смятого искореженного металла высотой с трехэтажный дом. Солнце уходило за горизонт, и по сжатым в гармошку переборкам, торчащим наружу языкам лестниц и трубам, бродили голубоватые блики. «Нам внутрь?» — спросил Герат. «Что значит «нам»?» — ответил я вопросом. «Ты думаешь, я отпущу тебя конкретно одного?» Он хмыкнул, поднял руку. «Смотри, вон черная бляшка!» На нижней ступеньке той лестницы, что почти доставала до земли, виднелось что-то вроде хоккейной шайбы. «Это мина», — продолжил контрразведчик. «Тут были наши, и они все заминировали, чтоб Бриан не досталось. Наверняка Зетир со своими командос. Они тут какими-то странными делами занимаются. Умеешь ты снимать мины?» Я помотал головой. «Нет, такому нас не учили. И даже о них не упоминали, поскольку у дикарей такого оружия быть не могло». «И я не думаю, что она там одна», — сказал Герат. «Пойдешь один?» Я про себя выругался. Опять этот упырь загнал меня в угол. «Ладно, вместе». Я отдал приказ расставить караулы, сидеть тихо и носа не высовывать, костров не разводить. За этот день самолеты-разведчики прошли над нами трижды. Ни разу не задержались, но почти наверняка заметили. Просто не сочли достаточно соблазнительной целью. Я перезряхнул рюкзак, думая, что взять с собой. Посмотрел в глаза плюшевого пингвина. Естественно, вспомнил дочь и пообещал черно-белой игрушке, что вернусь к ней сегодня не с пустыми руками. «Дюшхе, ты командуешь, пока я не вернусь», — сказал я Ферине. «Приглядывай за...» И кивнул в ту сторону, где отдельно от нас расположились пришедшие с Гератом бойцы. «Отправлю к ним Рогата с картами и Макса с песнями», — сурово пообещал Дюшхе. «Эти двое кого угодно морально разложат. Удачи!» Он хлопнул меня по плечу. Я поймал взгляд Юнессы, подмигнул ей, махнул всем остальным и отправился к лестнице, у подножия которой ждал меня Герат. «Приступим!» — сказал он. «Эти малютки реагируют на вибрацию, поэтому не топай!» В руках у контрразведчика был прибор, которого я ранее не видел. По форме вылитая ракетка для большого тенниса, только сплошь из светлого металла и рукоятка вся в кнопках. «Это миноподавитель», — Герат заметил мой любопытный взгляд. «Еще он их ищет. Только сейчас не нужно. Смотри». Трибун нажал одну из кнопок, нацелил ракетку на мину и, так как мне показалось, вздрогнула. Сделал шаг вперед, второй, третий, и ступенька, к которой он двигался, закачалась, так что я затаил дыхание. «Да, мы в броне и шлемах, но все равно слишком близко». Герат наклонился и аккуратно взял черный кругляш, затянутый в перчатку рукой. Отвернул крышку, очень похожую на ту, которую закрывают нас стеклянные банки. И я ощутил, как по лбу у меня потекли капли пота. «Тут небольшой рычажок», — голос контрразведчика звучал ровно, но напряженно. «Двигаем его». Мина полетела в сторону, и не успел я дернуться, как она шлепнулась на землю и осталась лежать. «Вот так», — сказал Герат. «Теперь посмотрим, есть ли что впереди». Он развернул прибор вперед и вверх. Принялся манипулировать кнопками, и по плоскости ракетки побежали зеленоватые круги, вырастая из центра и расходясь к бокам. «Чисто!» «Полезная вещь!» — буркнул я, оказавшись с ним рядом. И мы двинулись вверх, покосившаяся искореженная лестница заскрипела под нашими ногами. Через пролет дневной свет начал меркнуть, и пришлось задействовать фильтры ночного зрения. А еще через пролет на краю ракетки возникло алое пятнышко. Зеленые волны омывали его и убегали дальше. «Еще одна!» — сказал Герат, глядя вверх во тьму. «Стой пока на месте!» Со вторым подарком от соратников он расправился так же быстро, и мы двинулись дальше. Перед нами открылся вход в коридор, но вот стены его смяло и притиснуло друг к дружке так, что внутрь не протиснулся бы и голый, смазанный жиром фанат йоги и целебного голодания. Но самое противное, я не мог сказать, тот ли это проход, что мне нужен. Огрызок линкора, смятый после удара о поверхность планеты, совсем не стыковался с картинками из моей памяти. «Разведчик над нами», — доложил в наушниках Дюшхе. «Кружит на месте». «Принято», — отозвался я. «Проклятье! Все же нас обнаружили. Но разведчик — это не звено штурмовиков». Я попытался вспомнить, где должна находиться метка, обозначающая номер палубы. Когда все же отыскал ее, с облегчением вздохнул. 16-я. И нам нужно на одну повыше. «Дальше!» — сказал я, и мы заковыляли вверх по искореженным ступенькам. Те скрежетали и лязгали у нас под ногами. Ракетка в руке Герата мерцала зелеными сполохами. Воздух был спертый, воняло гнилью, плесенью и еще чем-то настолько неприятным, что меня начало подташнивать. Очень быстро стало ясно, чем именно. Мы наткнулись на труп. Тело принадлежало женщине. Она лежала лицом вниз и успела основательно разложиться. Курчавые волосы и рожки в них сообщали, что принадлежала она к народу Занга, а серая форма, что служила в команде гнева гегемонии. «Конкретно погибла во время падения», — определил Герат. «Не повезло, бедолаге». «Или повезло, как сказать», — буркнул я. «Кстати, а кому вы хотите отдать обруч?» «Гегемон, ну, со всем уважением, долго не протянет. И что будет, когда он умрет?» Контрразведчик повернулся и посмотрел на меня. Лицо его через фильтр выглядело осунувшимся, старым. Я вспомнил, что мой спутник тут тоже ради собственного больного ребенка, что он хочет обруч не для себя, и высокий чин ему нужен для того, чтобы оплатить дорогое лечение. Знакомая ситуация. «Увы, это так», — Герат покачал головой. «У гегемона, да правит он вечно, есть дочь. Только она... у нее задержка в развитии, поэтому она наследовать не может. И обруч такие вещи не исправляет, увы». Мы обогнули лежащий на ступенях труп и двинулись дальше. «Или может, как марионетка», — продолжил он. «Есть племянник, сын сестры. Наиболее вероятный кандидат, и как преданный династии офицер, я хотел бы видеть его на троне. Он умен, опытен в государственном управлении, у него есть здоровый наследник. Идеальный вариант. А еще? Два двоюродных брата гегемона. С младшим ты знаком, это принц Табгун». Коридор на 17-й палубе тоже оказался искореженным, но не так сильно. Напрягшись, я втиснулся между сошедшихся стен и двинулся боком вперед, помогая себе руками. «У Табгуна есть племянник, с которым они примерно одного возраста. Так вышло». Голос Герата в этой узкой щели звучал напряженно и неестественно. «И где-то скрывается дочь еще одного двоюродного брата гегемона, расстрелянного во время чистки 6 лет назад, если она вообще жива. Долго нам еще тащиться?» «Нет». Я остановился. Вот она, панель, отмеченная черным крестиком, и за ней должен находиться сканер, если его никто не свистнул, и если во время падения его не повредило и не отбросило куда-нибудь. Только вот открыть ее мешает то, что стена изогнута и перекошена, панели наехали друг на друга. Я полез рукой к карману разгрузки, где спрятаны отвертки, плоскогубцы и маленькая дрель. «А, вот он, оружейник в действии», — проговорил Герат, увидев мои инструменты. «Слухи ходят, что ты чудеса творишь с этими предметами». «Так уж и чудеса», — буркнул я. В этот момент мы по-настоящему были товарищами. Я не забыл, что контрразведчик сделал со мной, но ощущал к нему некие родственные чувства. Его привело сюда то же самое, что и меня. Мы ищем один и тот же предмет, то есть хотим в целом одного и того же. Скрежетнул первый винт, в головку которого я воткнул отвертку. И тут снаружи, из-за пределов железной скорлупы, в которой мы находились, прилетел дробный стук. «Нас атакуют! Бриан!» — сообщил мне Дюшхей, и я чертыхнулся. «Северо-запад!» «Много их?» — спросил я. «Нет, похоже, что разведгруппа». «Попробуйте уничтожить всех до единого!» Я задвигал руками быстрее. Первый винт скользнул по предплечью, стукнул об пол, второй, третий. Панель покосилась. Я ухватил ее, попытался отогнуть, но ничего не вышло. Только порезал и так поврежденную вчера ладонь. «Спокойней, все успеем». Влез Герат, и теплые чувства к нему словно ветром сдуло. Вот только ценных советов мне тут не хватало. Еще один винт, другой, и тут снаружи громыхнуло, и секция гнева гегемонии закачалась. «Что за ботва там творится?» Я снова ухватился за панель, и на этот раз все получилось. Открылся технический колодец, я протиснулся внутрь и принялся шарить по темным углам. Пусто, пусто, пусто. Я ошибся? Или сканера больше здесь нет? Он упал, унесли? Сердце мое ухнуло в пятки, и тут я глянул вниз и обнаружил, что черная лопата застряла между ступенек. «Ура!» «По нам работают с самолетов», — флегматично доложил Дюшке. «Вы долго там?» «Выходим уже», — ответил я. Я пропихнулся обратно в коридор под испытующий взгляд Герата. «Это что за аппарат?» — спросил он. «Потом расскажу». «В данных обстоятельствах...» Может быть, контрразведчик собирался со мной спорить, но тут какой-то не очень меткий пилот засадил ракету прямо в бок тому огрызку линкора, внутри которого мы копошились. Грохот ударил по ушам, все вокруг закачалось, какая-то деталь саданула меня по шлему, а потом начали рваться мины, установленные нашими резвыми соратниками. Хлопок, второй, стон гнущегося железа, щелчки впивающихся в переборки осколков. Мы поползли обратно, теперь уже другим боком вперед, и выбрались на лестницу. Только вот несколько пролетов под нами исчезли вместе с трупом. Остался лишь уходящий во тьму колодец. «Живые танки», — сказал Дюшхе у меня в наушниках так спокойно, будто сообщал мне о начавшемся дожде. «Шесть или семь штук, с северо-запада. Время до столкновения примерно 3 минуты». «Чтоб я сдох! Бриан взялись за нас всерьез, и это значит, что надо уматывать». Геррат вытащил веревку, привязал к уцелевшему огрызку перил и бросил свободный конец вниз. Он скользнул по ней легко, точно акробат, а вот я полез вниз тяжело, морщась от боли в руках. Сканер прижал локтем, но неудачно, так что тот не вывалился только чудом. Но мы оказались внизу, на земле, и нырнули в ночь, полную огня, грохота и смерти».